колобок. Медленно поднял глаза на жену. Минуту они смотрели друг на друга, как дуэлянты, стоящие у барьера. Затем Максим разомкнул твердо сжатые губы и ответил с демонстративным спокойствием: «Я не мешал Стефану получить нормальную работу». «Не знаю, с чего это ты выдумала?» «Выдумала, да?» — с напором переспросила Элла. На ее щеках рдели багровые неровные островки. «Значит, я все выдумала», — продолжала она с ненавистью. «А что ты ответил твоему приятелю, который собирался предложить Стефану место директора ювелирторга, а?» «Я посоветовал ему поинтересоваться подробностями прошлогоднего ограбления». Все так же спокойно ответил Колобок, но это спокойствие стало выглядеть зловеще. «Никаких других советов я своему приятелю не давал. Он поинтересовался и раздумал предлагать Стефану эту работу. Вот и все». Элла вскочила с места и швырнула на стол скомканную салфетку. «И все!» — закричала она. «Конечно! Чего же еще? Ограбили человека, втоптали его в грязь, лишили работы, а теперь ты лишаешь его возможности подняться на поверхность? Объясни мне, почему?» Она наклонилась к мужу, оперлась обеими руками о стол и с ненавистью повторила: «Почему?» Минуту Колобок, не отрываясь, смотрел ей в глаза. На его щеках тоже проступили пятна нервного румянца, но он все еще держал себя в руках. «Уж, конечно, не по той причине, о которой ты думаешь», — ответил он все так же, не повышая голоса. Ответ оказался сокрушительным. Его содержание для постороннего человека, которым являлась я, должно было быть тайной, но то, что для Эллы он звучал оскорбительно, сомнений не было. Она как-то странно всхлипнула, в смятении перебрала на столе приборы, словно собиралась швырнуть их в мужа, отбросила их в сторону и кинулась прочь из комнаты. Поле битвы осталось за нами. Скажу честно, я не знаю более безрадостного поля. Мы сидели молча. Я теребила салфетку, разложенную на коленях, и не смела поднять глаза на хозяина дома. Максим молчал, и это молчание было тяжелым и мрачным. Он забыл о моем присутствии, забыл вообще обо всем. Просто сидел во главе огромного пустого стола, уставившись в скатерть мрачным взглядом, а в углу, возле резного буфета, громко тикали большие напольные часы. Этот звук через 10 минут стал для меня невыносимым. Но я сидела тихо и не осмеливалась привлечь к себе внимание. Наконец Максим очнулся, тяжело вздохнул, повернул голову в мою сторону. Я скорчилась на своем стуле, как на горячих угольях. «Прошу прощения», — произнес Максим учтивым, безжизненным тоном. Я промолчала. Колобок встал и вышел из комнаты. Я осталась одна за огромным роскошным столом, уставленным деликатесами. Попробовала доесть то, что было на тарелке, но еда казалась совершенно безвкусной. Господи, да чего плохо! Еще 10 минут я сидела за столом одна, в роскошном вечернем платье, в дорогих бриллиантовых серьгах, возможно, старинной работы. Но радости от осознания этого в душе не было никакой. Я повертела перед глазами серебряную вилку, на ее ручке были затейливо выгравированы хозяйские инициалы, переплетенные буквы «М» и «В». В дверь просунулась голова горничной. «Простите!» Я быстро обернулась. «Можно убираться?» — спросила девица смущенно, из чего я заключила, что происшедший разговор донесся до ушей прислуги. Впрочем, скорее всего, такие разговоры между хозяевами прислугу уже не удивляют. «Можно», — ответила я со вздохом. Встала из-за стола и покинула неуютную, мрачную столовую. Я вернулась к себе. Не раздеваясь, присела на кровать, сложила руки на коленях и задумалась. «Горек чужой хлеб», — говорит Данте, — «и тяжелы ступеньки чужого крыльца». Тут я вздрогнула и спохватилась. «Данте? Я знаю, кто такой Данте, хотя...» Ничего удивительного, успокоила я себя через минуту. Если я обладаю такой интеллигентной профессией, как пианистка, то ничего нет удивительного в том, что я знаю итальянскую поэзию. Так о чем я? А, да, подумайте сами. Хотели бы вы оказаться приживалкой в роскошном комфортном доме, хозяева которого находятся между собой в состоянии необъявленной войны? Подумайте хорошо. Путей для отступления у вас нет, только улица. Ну как, заманчиво? Вот и я говорю. Лучше улица. Уйти, что ли? Я осмотрела комнату. Гостевая спальня была оформлена в ненавязчиво дорогом духе английского деревенского дома. Деревянная кровать с плетеным изголовьем, обманчиво небольшой комод, в котором можно было разместить массу вещей, большое зеркальное трюмо, плетеное кресло с мягкими подушками. Да, жить в такой комнате было бы приятно, если бы она принадлежала счастливым, любящим друг друга людям. Сейчас весь этот комфорт выглядел насмешкой над истинным положением вещей. И честно скажу, стоял мне поперек горла. Может, и правда уйти? Я задумчиво осмотрела свои руки. Чего-то не хватает. И через минуту я вспомнила. Кольцо. У колобка осталось мое кольцо. Собственно, не в кольце дело. Побрякушки мне не жаль, но это дополнительные деньги, а в моем положении деньги лишними не бывают. Да, Колобок прав. Сначала нужно продать мой гарнитур, причем выгодно продать. А потом посмотрим. В дверь осторожно постучали. «Войдите», — сказала я, поднимая голову. Дверь открылась, и на пороге комнаты появилась Элла. Если я излилась на нее за устроенный бенефис, то недолго. Сейчас, при виде ее красных заплаканных глаз и неряшливо расплывшейся косметики, мою злость как рукой сняло. «Можно?» — робко спросила она. «Входи», — ответила я, не вставая. Элла вошла в комнату. Вечернее платье было помятым, волосы растрепались. «Да, это вам не Рио-де-Жанейро». «Что же тебе нужно, девочка моя?» — подумала я снисходительно. «Ведь все уже имеешь. Чем ты недовольна?» «Что имеем, не храним, потерявши, плачем», — откликнулась память, потертой цитатой. «Вот именно.